черемухе, что влюбилась я по уши. Ах, вы ночи весенние, да чего же хорошие. Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала. Ах, любовь твоя смелая, сумасшедшей была. От любви словно пьяная, ах, черемуха белая, голова раскудрявая, а любовь скороспелая отцветет и забудется. Мне сейчас хорошо с тобой.